Дочери. Дочь Нормы и Мака, Линда, вышла замуж, но продолжала работать, чтобы помочь мужу окончить юридический факультет, чем Мак был бесконечно раздосадован. «Нечего жениться, коли не можешь содержать жену на свою зарплату», — говорил он. Однако Норма радовалась, что Линда не бросила работы. «Жаль, что у меня нет работы», — завидовала она. Спустя несколько месяцев, как открылся блинный дом, она пошла устраиваться официанткой, и, на удивление, ее взяли. Но Ида, импозантная вдова 75 лет, носившая черную трость и 6 ниток жемчуга на обширной груди, отговаривала ее: «Норма, ради бога, что люди подумают? Дочь президента Национальной федерации женских клубов Миссури официантка в блинной. Если тебе наплевать на свое общественное положение, подумай о моем». Так что Норма осталась домохозяйкой. Как сама выражалась, мечты стать бабушкой растаяли, когда у Линды на 3-м месяце случился выкидыш. После этого у Линды с мужем начались ссоры. Она хотела попытаться еще раз, а он предпочитал сперва закончить учебу. Мак объявил, что он просто не хочет упускать бесплатные талоны на обед, а Норма добавила, что сразу его не взлюбила. Год спустя Норма встретила вернувшегося с работы Мака словами. Линда звонила. Сказала, что в 6 опять позвонит. Хочет кое-что сообщить нам обоим. Они испуганно смотрели друг на друга. «Что? Как думаешь?» «Надеюсь, то, о чем и ты подумала, да? Надеюсь. Хочешь сейчас поесть или подождать?» Мак посмотрел на часы. «Осталось всего 45 минут. Давай подождем». «Хорошо. Но что нам делать эти 45 минут?» «Позвонить ей? Нет, она в дороге, у нее встреча. Позвонит, когда освободится». «Надеюсь, это то, что мы думаем», — повторил Мак. «Наверняка неизвестно. Но если это то, что мы думаем, не надо ей ничего советовать. Скажи просто, что это ее решение, а мы поддержим ее в любом случае». «Норма, я знаю, как разговаривать с собственной дочерью, а она знает, что я чувствую». «Я знаю, что она знает, что ты чувствуешь, особенно по поводу ее мужа. Ты это выразил весьма недвусмысленно. В излишней тонкости тебя никто не обвинит». Норма покачала головой, устроил целое представление. «Мне в жизни не было так стыдно». «Ладно тебе, Норма. Мог, по крайней мере, сказать что-то наедине, а не ждать свадьбы, чтобы такие номера откалывать». Мак встал и ушел в кабинет. Но Норма продолжала. «Только представь, идет церемония. Все в курсе, что на слова «кто отдает эту женщину в жены» ты должен был ответить «я» и отойти». Норма встала и принялась перекладывать подушки на диване. «Но нет, это было бы слишком просто. Поэтому ты во всеуслышание заявил: я ее не отдаю, а предоставляю во временное пользование». «Ну, хватит, Норма!» — попросил он из кабинета. А потом одарил жениха таким взглядом. Неудивительно, что они не ладят. Мне совестно было глаза поднять на его родителей. Да еще тетя Элнер захохотала, как безумная. «Странно, что наша дочь вообще с нами разговаривает». После этого Мак вернулся. «Линда знает, что я имел в виду. Я не могу в церкви или в любом другом месте заявить, что отдаю дочь, будто это куст, который мы вырастили возле дома. И что бы там Линда ни думала, я все равно считаю, что с браком они поспешили». «Мак, да они 6 лет встречались, какая спешка? Ты же понимал, что когда-нибудь она выйдет замуж. А ты сидел и выл тут, так что все тебя слышали. Это я, мать невесты, мне положено плакать, а не тебе». «Норма, ну что ты все это старье разворошила?» «Ой, не знаю, наверное, просто волнуюсь. Хочешь крекеров или еще чего? Сыр с перцем еще остался. Нет, подожду, пока она позвонит». «Мак, не слишком надейся. У нас и раньше случалась сложная тревога. Я не слишком. Надеюсь только, что новости хорошие». Они сидели друг против друга и молча ждали, пока не зазвонил телефон. И Мак кинулся к аппарату в кабинете, а Норма — к тому, что на кухне. Повесив трубку, Мак бодро вошел на кухню, весь сплошная улыбка. Но Норма не улыбалась. Похоже, ты рад?» «Рад». Он полез в холодильник за сыром. Норма открыла шкафчик, где хранились крекеры. «В жизни не видела мужчину, который бы так радовался, что его дочь разводится».